Глава 142. Телепортация. Обоюдоострый меч. Козырь 13-го подразделения! Лицо Угара стало серьезным, и он больше не мог заботиться о Хан Сяо. Он сосредоточился на мужчине средних лет. Оба были могущественными мастерами боевых искусств, и когда их глаза встретились, казалось, что между ними взорвалась бомба. Оба они кипели, и их кулаки столкнулись, как две полосы поперечной молнии, пронзая небо. Сцена, казалось, замерла, а небо взревело. На поверхности руки появилась рябь. Аж мурашки по коже. Мастера боевых искусств специализировались на контроле над собственным духом, а также на тренировке энергии тела. 13-е подразделение разыграло свой козырь. У Лин Ю не было другого выбора, кроме как отправить Угара, который был на том же уровне, чтобы он дал отпор. Раздраженный он приказал. «Реннет, иди избавься от этого черного призрака!» «Легко», произнес Реннет. Являясь убийцей со способностью к телепортации, Реннет считал, что он был заклятым врагом всех снайперов, даже если это был черный призрак. Щелчком пальцев усталый черный призрак исчезнет из этого мира. Реннет всегда считал себя художником. В следующую секунду вспыхнул черный туман, и Реннет исчез. Внезапно он появился на переднем сиденье грузовика, собираясь нанести удар мечом в голову Хан Сяо. «Телепортация?» Хан Сяо был настороже и немедленно покрыл магнитной броней все тело. Однако меч не смог достать его доспехов. Бешеный меч отреагировал быстро. Он бросился блокировать меч для Хан Сяо и скончался на месте. Оба были озадачены. С глазами, полными жажды крови, Хан Сяо отреагировал сразу же. Он схватил одной рукой руку Реннета, а другой рукой активировал термоэлектрические перчатки. С гудящим звуком электричества он приложил перчатки на лицо Реннета, и тотчас же воздух наполнился запахом гари. Пронзительный крик разрезал слух. Реннет взвыл от сумасшедшей боли и сразу же телепортировался прямо на корабль. Но попытавшись пошевелить рукой, он понял, что Хан Сяо схватил и все еще держит его за руку. Хан Сяо также телепортировался на баржу. Хан Сяо сердито зарычал и начал впиваться пальцами в лицо Реннета. Когда его 5 пальцев вонзились в череп врага, наносимый урон увеличился в разы. Боль была настолько невыносимой, что Реннет издал болезненный звериный крик, и выражение его лица изменилось. Хан Сяо внезапно поднял другую руку и ударил ею по голове Реннета. Сила этого удара была более 50 очков и пробила череп. Он мгновенно раздавил мозги Реннета. «Вы убили Реннета. Уровень 46. Получено 60 тысяч опыта. Цель была на 6 уровней выше вас. Вы получаете дополнительные 100% опыта. Ваш вклад – 82%. Получено 49 200 опыта. Миссия по повышению уровня. Прогресс обновлен. Текущий прогресс – 2 из 3». Хан Сяо задыхался, пытаясь отдышаться. «Телепортация действительно мощная способность, но может стать и слабостью. Он был идеальным убийцей, но он просчитался, думая, что моя слабость заключается в атаках с близкого расстояния». Телепортация не была плохой способностью. Если сверхчеловек был достаточно осторожен, он мог быть непобедимым. Фактически были небольшие различия в различных способностях телепортации. Например, когда один телепортировался, мог ли он взять кого-то с собой? Насколько большое расстояние можно было преодолеть? Это было в пределах видимого диапазона? Или это было любым местом, о котором можно было подумать? Что это было за телепортация? Было ли это воображение или рекомбинация материи? Было ли потребление энергии постоянным или зависело от пройденного расстояния? Было ли это просто путешествие с места на место или открытие порталов? Деталей было много. Эти детали в основном становились причиной смерти. В прошлом он встречал много персонажей, способных к телепортации, таких как парень со способностью рекомбинировать материю. Как только он врезался в ионизирующий щит линкора, он мгновенно превратился в порошок. Те, кто обладал способностью телепортации воображения, телепортировались по всей галактике и в конечном итоге перенаправляли свою энергию и становились слабыми. Телепортация Реннета, похоже, была смесью воображения и рекомбинации материи. Когда он хватал тело другого человека или его хватали, другая сторона также телепортировалась вместе. Это была телепортация контактного типа и могло быть опасно, если использующего способность поймают. Его снайперские навыки косвенно стали причиной смерти Реннета. Это было потому, что Хан Сяо любил вводить в заблуждение других. Когда убийцы думали, что атаки с близкого расстояния могут убить его, они находили свою собственную смерть. На этот его обман и попался Реннет. Если бы это была нормальная битва, Хан Сяо знал, что он был бы беспомощен против Реннета. Хан Сяо пришел в себя и наконец понял ситуацию, в которой оказался. Сначала его телепортировал на корабль Реннет, а затем его окружили войска Гермины. Все их оружие было направлено на него, закрывая его пути к отступлению. «Полностью окружен». Глаза Хансяо застыли, и он закрыл грудь руками. «Огонь!» Бесконечные пули утопили Хансяо. Внезапно была выпущена мощная невидимая сила. Враги и машины в радиусе 20 метров отправились в полет и упали в реку. Вся область стала пустой. Хансяо был единственным, кто остался на корабле. На его груди не было доспеха, и можно было увидеть устройство размером с ладонь, привязанное к его груди. Устройство сильно трещало и постепенно становилось тише, в конце концов остановившись. Полевая отталкивающая машина. Освобождает сильное отталкивающее поле и отталкивает объекты в зоне действия. Тип – необыкновенная машина. Класс – зеленый. Мощность – 110 из 150. Требуется зарядка. Эффективная дальность – 20 метров. Время перезарядки – 6 минут. После 2 месяцев экспериментов Хансяо получил множество качественных чертежей и уже понемногу начал улучшать свою экипировку. Хансяо, вытащив 2 своих берсерк-игла 3-го поколения, активировал свои парящие электромагнитные сапоги и запрыгнул на другой корабль. «Так как я здесь, почему бы не устроить тут веселье и не нанести ущерб?» С кровью Реннета на своем теле Хансяо устроил бойню на барже. Берсерк-иглы стреляли безостановочно, и поскольку отдача была слишком сильной, он не мог двигать своим запястьем. Очень скоро палуба оказалась усеяна трупами с пулевыми отверстиями в груди и в голове. Картина напоминала кровавый боевик, где в центре внимания был Хансяо, и никто не мог остановить его. Достаточно скоро он прибыл на корабль с Лиалинь и командой. Умышленные действия Хансяо вскоре привлекли внимание всех. Линью был в ярости. Реннет, этот идиот, не только умер сам, но также привел монстра на корабль. Их корабли уже почти покинули устье, и в это время случился такой беспорядок. «Быстро избавьтесь от этого черного призрака!» потребовал Линью. Как их командир, он не мог сам броситься в атаку. Если бы он это сделал, никто бы не остался, чтобы наблюдать за битвой. Хила давно обнаружила Хансяо, и она уже была полна гнева. Она хлопнула в ладоши, создавая психический шок, чтобы удержать Лиялинь и других. После этого она глубоко вздохнула, собрала всю свою мощь, повернулась и закричала в сторону Хансяо. Она использовала всю собранную мощь некроманта на Хансяо, и воздух вздрогнул от звуковой волны. Создалось впечатление, будто бомба взорвалась в мозгу. Внезапная боль поразила Хансяо. Ему показалось, что кто-то использует ложку, чтобы размешать его мозг. Казалось, что небо наклонилось. Он потерял контроль над своим телом и качнулся в сторону. Хансяо почувствовал тошноту. Его вены энергично пульсировали, как будто они собирались взорваться. «Вы получили 211 повреждений от ментальной атаки. Вы находитесь в состоянии замешательства». «С моим интеллектом, обеспечивающим ментальную защиту, я все еще получил 200 плюс урона. Если бы у меня не было способности базовое укрепление жизни, я бы потерял почти 1/5 своего здоровья». На планете новичков с уклоном в науку и технологии боевая сила Хиллы была страшной. С пульсирующей болью в голове Хансяо выхватил из пояса на теле серую гранату и бросил в Хиллу. Его точность была нарушена, и граната приземлилась в 10 метрах от Хиллы. Хилла подумала, что это побочный эффект от его головокружения, и не обратила на гранату особого внимания. Она собиралась совершить еще одну, еще более мощную атаку, но внезапно взорвалась граната. Там не было ни пламени, ни осколков, только пронзительный резкий звук, который хлынул прямо в ее барабанные перепонки. Мозг Хиллы начал болеть, и она почувствовала, что ее мир тоже переворачивается. «Ты можешь вызвать головокружение у людей! Я тоже!» Хансяо скрежетал зубами. «Импульсная граната. Использует высокочастотный звук для разрушения барабанных перепонок. Радиус действия – 50 метров. Эффекты. Вызывает головокружение. Величина воздействия определяется выносливостью.